Глава 4. Город сокровищ. Солнце еще не взошло, а друзья уже выехали на главную дорогу и помчались в сторону глубоководья. Оставив позади башню Малькара и навестив Агатху, они вновь сосредоточились на предстоящем путешествии и живо представили себе, какая кошмарная судьба ожидает Хафлинга, если они не успеют прийти ему на помощь. Их скакуны, подкованные волшебством Малькара, стремительно неслись вперед, а окружающая местность неуловимо расплывалась перед глазами всадников, настолько быстрым был бег коней. Они не остановились с восходом солнца и, забыв о пище, скакали и скакали, а светило величественно ползло по небосклону у них над головой. «Мы сможем как следует отдохнуть, когда сядем на корабль, идущий на юг», — сказал Дзирт Вульфгару. Но варвара, думавшего лишь о том, как бы побыстрее спасти Реджиса, не надо было лишний раз уговаривать. Опустившаяся на равнину ночь застала друзей в пути. Их кони ни на мгновение не прекращали свой бег, и когда на следующее утро первые лучи зари ударили им в спину, друзья почувствовали дуновение легкого, пропитанного морской солью ветра и увидели вдали высокие башни глубоководья, города сокровищ. Вскоре они поднялись на вершину холма, и их взору открылась величественная панорама огромного мегаполиса. И если в начале весны Вульфгар был ошеломлен видом Лускана, находившегося в 500 милях к северу отсюда, то сейчас он попросту лишился дара речи. Глубоководье — сокровище севера, крупнейший порт королевства, был по меньшей мере в 10 раз крупнее Лускана. Высокая крепостная стена уходила вдаль до самого горизонта. И насколько хватало взгляда, из клубящегося морского тумана то тут и там поднимались мощные башни и остроконечные шпили. «Сколько же здесь жителей?» — спросил Вульфгар у Дзирта. «За стенами этого города вполне может укрыться сотня твоих народов», — объяснил эльф, по-своему поняв восторг друга. Молодой варвар никогда не бывал в городах, и его посещение Лускана чуть было не завершилось несчастьем. И вот они у стен глубоководья, города, в котором жителей в 10 раз больше и который в 10 раз опаснее Лускана. Впрочем, на этот раз Вульфгар был настроен не так воинственно, и Дзирт несколько успокоился. Он надеялся, что молодой варвар будет вести себя спокойнее, чем в Лускане. Эльфу и самому предстояло принять некое решение. Он чуть помедлил и все-таки вытащил из мешка волшебную маску. Прекрасно понимая, что сейчас ощущает Дзирт, Вульфгар искренне переживал за друга. Варвар не был уверен, что у него самого хватило бы решимости пойти на такой шаг, даже если от этого и зависела бы жизнь Реджиса. Дзирт задумчиво вертел маску в руках, раздумывая над тем, насколько сильно заложенное в ней волшебство. Его пальцы, крайне чувствительные к малейшим проявлениям магии, сразу дали ему понять, что это необычная маска. Что произойдет, когда он наденет ее? Не окажет ли маска разрушительное влияние на его сознание? Дзирт припомнил, что ему не раз доводилось слышать истории о том, как подобные, зачастую, казалось бы, полезные предметы изменяли своих обладателей. «А может, в этом городе они примут тебя таким, каков ты есть?» — с надеждой спросил его Вульфгар. «Нет», — ответил эльф, — «стражники глубоководья никогда не пропустят в свой город темного эльфа, и ни один капитан, направляющийся на юг, не возьмет меня на борт своего корабля». Сказав так, он надел маску. Сначала ничего не произошло, и Дзирт решил было, что все его страхи напрасны. Маска, похоже, оказалась совершенно бесполезной. «Ничего не произошло», — разочарованно прошептал он. «Она не...» Слова застыли у него на губах, когда он увидел, как изменилось лицо Вульфгара. Варвар пошарил в своем заплечном мешке и вытащил небольшую, до блеска начищенную кружку. «Взгляни!» — пробормотал он и протянул эльфу так кстати оказавшееся под рукой зеркало. Дзирт взял кружку, и руки его при этом задрожали. Но они задрожали еще сильнее, когда эльф увидел, что их кожа уже не черная. Он поднес кружку к лицу, и хотя отражение было расплывчатым, а лучи утреннего солнца, раздражавшие его привычные к ночному мраку глаза, еще больше смазали картину, эльф не мог не поразиться смотревшему на него с поверхности кружки лицу. Его черты не изменились. Однако еще несколько минут назад черная кожа приобрела золотистый оттенок, свойственный, пожалуй, лишь живущим на поверхности светлым эльфам. Длинные снежно-белые волосы стали ярко-желтыми, словно впитали в себя солнечный свет. И лишь глаза Дзирта сохранили свой природный цвет, так и оставшись похожими на глубокие озера, наполненные сверкающей водой цвета горной лаванды. Судя по всему, любое волшебство было бессильно лишить его глаза свойственного им сияния. И эльф вздохнул с облегчением от того, что, кажется, его внутренний мир остался нетронутым. Не зная толком, как реагировать на столь резкую перемену, Дзирт смущенно взглянул на Вульфгара и увидел, что варвар явно приуныл. «Насколько я представляю себе эльфов, ты сейчас выглядишь как самый что ни на есть распрекрасный, доблестный воин-эльф», — сказал Вульфгар, заметив вопросительный взгляд Дзирта. «И можешь не сомневаться, что ни одна девушка зальется краской и потупит взор, когда ты будешь проезжать мимо». Дзирт отвернулся и постарался не подать виду, что его задело замечание друга. «Но мне твой вид не нравится», — твердо заключил Вульфгар. «Нисколько не нравится». Дзирт вопросительно посмотрел на него. «А выражение твоего лица сейчас нравится мне и того меньше», — продолжал Вульфгар, не на шутку взволнованный изменением облика друга. «Я воин и привык без страха смотреть в глаза драконов и троллей. Но при виде сражающегося Дзирта до Урдена я всегда робею. Помни о том, кто ты есть на самом деле, благородный странник». Дзирт широко улыбнулся. «Благодарю тебя, друг», — сказал он. «Поверь, что из всех испытаний, которые мне довелось пережить, это одно из самых тяжелых». «Сказать по правде, ты мне больше нравишься, без маски», — проворчал Вульфгар. «Мне тоже», — послышался голос у них из-за спины. Друзья, схватившись за оружие, резко обернулись и увидели идущего к ним высокого, крепко сбитого человека средних лет. Его черные волосы и аккуратно подстриженная борода казались едва тронутыми сединой. Одет он был в простое платье, совсем как обычный горожанин. «Приветствую тебя, Дзирт Доурден, и тебя, Вульфгар», — сказал он, отвесив поклон. «Я Хелбин, друг Малькара. Он связался со мной и попросил встретить вас». «Ты что, тоже чародей?» — — спросил Вульфгар, запоздало сообразив, что, пожалуй, не всегда следует говорить то, что приходит на ум в первое мгновение встречи. Хелбин пожал плечами. «Я всего лишь лесничий», — ответил он. «Впрочем, я люблю живопись, хотя вряд ли достоин называться художником». Дзирт поймал себя на мысли, что не верит ни единому слову Хелбина. Этот человек держался с достоинством лорда и вел себя так уверенно, как это принято среди весьма влиятельных людей. Судя по его поведению, он был по меньшей мере столь же искусным чародеем, как и Малькар. Что же касается живописи, Дзирт понимал, если этот человек действительно питает слабость к рисованию, он наверняка достиг в нем совершенства. «Ты будешь нашим проводником в глубоководье?» — спросил эльф. «Я провожу вас к тому, кто станет вашим проводником», — ответил Хелбин. «Мне известна ваша цель, и я знаю, что вам нужно. Не так-то легко будет найти место на корабле, идущем на юг, если не знать, где и у кого спросить об этом». И Хелбин, подозвав своего коня, вскочил в седло и поскакал к городу, жестом предложив друзьям следовать за ним. Они обогнули громадную, высотой по меньшей мере в сотню футов, скалу, защищавшую подступы к городу с восточной стороны. Здесь стена прерывалась и вновь начиналась там, где скала заканчивалась. Но вместо того, чтобы проехать к показавшимся впереди южным воротам, Хелбин неожиданно свернул в сторону и направил коня к небольшому, густо заросшему высокой травой холмику, на вершине которого одиноко стояло раскидистое дерево. Как только они приблизились к вершине, от дерева отделился и, озираясь по сторонам, направился к ним невысокий черноглазый человек. Судя по его одеянию, он не бедствовал, но то почтение, которое ясно читалось на его лице, еще больше убедило Дзирта, что Хелбин вовсе не тот, за кого себя выдает. «А, Олпар, как хорошо, что ты нашел время, чтобы встретиться с нами!» Как бы между делом приветствовал незнакомца Хелбин. И Дзирт с Вульфгаром обменялись многозначительными улыбками. Вряд ли Олпар мог бы отказаться от встречи, даже если бы сильно захотел. «Приветствую вас!» — сказал Олпар, явно желавший побыстрее покончить с этим делом. «Я договорился с капитаном. Вас возьмут на борт. Деньги при вас?» «Когда?» — спросил Хелбин. «Через неделю», — ответил Олпар. «Танцующее побережье выходит в море на следующей неделе». Дзирт и Вульфгар озабоченно переглянулись, и это не ускользнуло от внимания Хелбина. «Они не могут так долго ждать», — сказал он Олпару. «В этом порту ты знаешь всех и каждого. Пойми, мои друзья очень спешат». «Но чтобы договориться, нужно время», — вспылил Олпар. Но тут же, словно вспомнив, кто стоит перед ним, опустил голову. «Это нам не подходит», — жестко сказал Хелбин. Олпар задумчиво почесал подбородок. «Дюдермонт», — выдохнул он после некоторого размышления. «Капитан Дюдермонт уходит на своей морской фее сегодня ночью. Более благородного морехода в наших краях, пожалуй, не сыскать. Но я не знаю, как далеко он отправляется на этот раз, и цена будет высока». «Об этом, мой друг, ты можешь не волноваться. Я могу предложить тебе весьма выгодный обмен», — улыбнулся Хелбин. Олпар подозрительно покосился на него. «Но ты же говорил, что расплатишься золотом». «Это лучше, чем золото», — ответил Хелбин. «Мои друзья прискакали сюда, прямо из широкой скамьи, Но, как видишь, их кони даже не вспотели». «Кони?» — разочарованно протянул Олпар. «Нет, я не предлагаю тебе скакунов. В качестве платы я отдам тебе их подковы. Это волшебные подковы. Они несут коня быстрее ветра». «Я привык иметь дело с мореходами», — заортачился Олпар. «Какой мне прок от этих подков?» «Успокойся, Олпар», — сказал Хелбин и подмигнул ему. «Ты помнишь о своем брате? Я не сомневаюсь, что ты без особого труда обратишь эти подковы в звонкую монету». Олпар тяжело вздохнул и постарался взять себя в руки. Друзья поняли, что Хелбин загнал его в угол. «Что ж, посмотрим. Может, я и смогу чем-то помочь вам». Он резко развернулся и побежал вниз по склону холма, в сторону южных ворот города. «Я вижу, ты легко убедил его», — заметил Дзирт. «О, это было нетрудно», — ответил Хелбин. «Дело в том, что его брат — глава одного очень уважаемого в городе семейства. И порой Олпар умело использует это в своих целях. С другой стороны, ему приходится вести себя очень осторожно, чтобы не давать поводов для пересудов. Но хватит об этом. Коней вы можете оставить мне. Входите в город через южные ворота. Стражники укажут вам путь в гавань, а там вы без труда отыщете таверну «Объятия русалки». «А ты не пойдешь с нами в город?» — спросил Вульфгар, соскакивая с коня. «У меня есть другие дела», — сказал Хелбин. «Вам лучше идти одним. Поверьте, вам ничто не угрожает. Олпар сделает все, как обещал. Насколько мне известно, капитан Дюдермонт — честный мореход. И в городе полным-полно таких же, как вы, странников, особенно в районе порта. И кроме того, чужестранцы, вошедшие в город с Хелбином, могут привлечь внимание», — рассудил Дзирт, добродушно усмехнувшись. Хелбин улыбнулся, но ничего не ответил. Дзирт спрыгнул с коня. «Ты вернешь наших скакунов в широкую скамью?» «Конечно!» «Прими нашу благодарность, Хелбин», — сказал Дзирт. «Ты нам очень помог». Взглянув на своего коня, он чуть помедлив добавил. «Ты должен знать, что волшебство, которым Малькар наделил подковы, не вечно. Олпар вряд ли сможет извлечь выгоду из сегодняшней сделки». «И по делам ему», — рассмеялся Хелбин. «Можете мне поверить, старый плут много кого облапошил на своем веку. Возможно, хоть это образумит его». «Возможно», — улыбнулся Дзирт, и они с Вульфгаром, поклонившись Хелбину, двинулись вниз по склону холма. «Будьте настороже, но знайте, что вам нечего здесь опасаться», — сказал им вслед Хелбин. «В портовом районе полным-полно бродяг и разбойников, однако стража не дремлет, и бандиты частенько попадают прямиком в подземелья города». Хелбин взглянул на друзей и, совсем как Малькар, невольно припомнил годы своей молодости, когда он, не раздумывая, пускался в путь в поисках приключений. «Ты видел, как он припугнул этого коротышку?» — спросил Вульфгар у Дзирта, когда они отошли достаточно далеко, и Хелбин уже не мог слышать их. «И это, по-твоему, простой живописец?» «Скорее всего, он чародей, причем крайне могущественный», — ответил Дзирт. «Но прежде всего мы должны благодарить Малькара, ведь это он позаботился о том, чтобы нас встретили. Поверь моему опыту, простому художнику не под силу так легко управляться с людьми вроде этого Олпара. Вульфгар обернулся и окинул взглядом вершину холма, но ни Хелбина, ни лошадей уже не было видно. Даже мало что понимая в черной магии, Вульфгар все же сообразил, что только волшебство способно так быстро унести с холма человека и трех коней. Молодой варвар улыбнулся и лишь покачал головой, в очередной раз мысленно поблагодарив судьбу за то, что она дарует ему встречи со столь удивительными людьми. Следуя указаниям стражников, охранявших южные ворота, Дзирт и Вульфгар вскоре вышли на длинную извилистую улицу пристаней, огибавшую гавань глубоководья в южной части города. Соленый морской воздух был пропитан запахом свежей рыбы. Над водой с громкими криками носились чайки, а по улицам и переулкам портового района слонялось множество моряков и воинов-наемников. Некоторые из них были заняты делом, но большинство сходило на берег для того, чтобы как следует отдохнуть и поразвлечься перед тем, как выйти в море. Улица пристаней была отлично приспособлена для такого рода времяпрепровождения. Таверны и постоялые дворы располагались здесь буквально на каждом шагу. Но в отличие от гавани Лускана, где отцы города отдали портовый район на откуп разбойникам и бандитам, улицу пристаней в глубоководье нельзя было назвать злачным местом. В этом городе уважали закон. Здесь воины городской стражи попадались на каждом шагу. В тавернах на улице пристаней отдыхали бывалые искатели приключений. Эти закаленные в сотнях боев странники многое повидали на своем веку и носили оружие с привычной небрежностью. И все-таки, шагая по портовому району, Дзирт и Вульфгар нет-нет да и ловили на себе удивленные взгляды. Поначалу Дзирт решил было, что волшебная маска не вполне скрывает его истинный облик. Однако, взглянув на свои руки, он успокоился. Кожа на руках, а значит и на лице, была золотистой, совсем как у живших на поверхности эльфов. Решив спросить у Вульфгара, по-прежнему ли маска скрывает его лицо, Дзирт повернулся к молодому варвару и чуть было не расхохотался, увидев, что вовсе не он, темный эльф, привлекает внимание публики. Зная варвара уже несколько лет, Дзирт привык к внешнему виду юноши и давно перестал обращать внимание на его громадные размеры. Вульфгар, в котором было добрых 7 футов роста, поигрывая литыми мышцами, шагал по улице пристаней, излучая самоуверенность. Потому как небрежно молодой варвар нес на плече тяжелый молот, было видно, что он вполне достоин занять место среди наиболее доблестных воинов королевств. «Похоже, сегодня, впервые за все время, что я себя помню, зеваки глазеют не на меня», — сказал Дзирт. «Так сними маску, эльф, и посмотрим, на кого уставятся зеваки», — прорычал Вульфгар, побагровев от смущения. «И прошу тебя, хоть ты-то не глазей на меня». «Я бы снял маску, если бы нам не надо было догонять Реджеса», — подмигнув другу, ответил Дзирт. Таверна «Объятия русалки» мало чем отличалась от множества таких же заведений, в изобилии разбросанных по портовому району. Из ее окон и дверей доносились громкие крики, приветствия и тосты, которыми обменивались посетители. На улице вокруг таверны стоял крепкий запах дешевого эля и вина. У самого входа, толкаясь, громко ругаясь и то и дело осыпая проклятиями тех, кого они еще мгновение назад называли друзьями, топталась пестрая толпа гуляк. Дзирт озабоченно покосился на Вульфгара. Когда варвар впервые в своей жизни посетил таверну, а было это в Лускане, он учинил там настоящий разгром, изрядно потрепав при этом ее завсегдатаев. И нечему было удивляться. Воспитанный отважным воином, он твердо следовал усвоенным с детства законам чести, о которых посетители подобных заведений не имели ни малейшего представления. Не успели они подойти к дверям, как из таверны выскользнул Олпар, и, проходя мимо друзей так, словно он их знать не знает, еле слышно прошептал. «Дюдермонт стоит у стойки бара, высокий, в синей куртке, с бородой соломенного цвета». Вульфгар открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Дзирт, сразу сообразив, что Олпар предпочитает держать их знакомство в тайне, подтолкнул друга, и они прошли внутрь таверны. Подвыпившие гуляки, с восхищением взирая на Вульфгара, расступились. «Спорим, что Бунда разделается с ним», — прошептал один из них, провожая друзей оценивающим взглядом. «Да, пожалуй, стоит пойти посмотреть», — усмехнулся другой. Эти слова не ускользнули от чутких ушей Дзирта, и он, вновь взглянув на своего огромного приятеля, в который уже раз подумал, что Вульфгару, видимо, на роду написано одним своим видом давать забиякам повод для подобных мыслей. Обстановка внутри объятий русалки полностью соответствовала назначению заведения. Зал был окутан клубами табачного дыма, к запаху которого примешивался терпкий аромат крепкого эля. Несколько мертвецки пьяных мореходов уже лежали, уткнувшись лицом в стол, в то время как остальные, размахивая кружками, вели задушевные беседы. Впрочем, то и дело расплескивая содержимое кружек на соседей, которые, если еще могли что-то соображать, тут же сбивали обидчиков на пол. Глядя на завсегдатаев таверны, Вульфгар мысленно прикидывал, сколько из них уже опоздало на свои корабли. Неужели они так и будут болтаться здесь до тех пор, пока не пропьют все деньги? И что потом? Останутся на улице, не имея крыши над головой? «Я второй раз вижу жизнь большого города», — прошептал он Дзирту. «И меня уже тянет прочь, навстречу опасностям, которыми полны дороги». «Ты хочешь сказать, что тебе гораздо приятнее встречаться с драконами и гоблинами?» — как ни в чем не бывало, спросил Дзирт, подталкивая Вульфгара в сторону пустого столика, расположенного у стойки бара. «Да, пожалуй, что так», — ответил Вульфгар. Подавальщица подошла к ним еще до того, как они успели сесть за стол. «Что вы хотите?» — с безразличным видом спросила она. Судя по всему, эта женщина уже давным-давно потеряла всякий интерес к посетителям. «Воды!» — угрюмо буркнул Вульфгар. «И вина!» — быстро добавил Дзирт, протягивая женщине золотой. «По-моему, это тот самый Дюдермонт», — сказал Вульфгар, не дав Дзирту отчитать себя за то, что он заказал столь неуместный в стенах таверны напиток, и ткнул пальцем в сторону рослого мужчины у стойки. Дзирт, решив поскорее переговорить с капитаном и уносить ноги отсюда, тут же вскочил. «Не выходи из-за стола!» — мимоходом бросил он Вульфгару. Капитан Дюдермонт явно не был завсегдатаем объятий русалки. По горделивой осанке этого высокого статного морехода было ясно, что он привык обедать в обществе влиятельных, всеми уважаемых горожан. Но сейчас он, как, впрочем, и все капитаны, приводившие корабли в гавань глубоководья, внимательно наблюдал за своими матросами, стараясь сделать все возможное, чтобы они, загуляв, не оказались в одной и без того переполненных темниц города в последний вечер перед отплытием. Дзирт, не обратив никакого внимания на полный недоумения взгляд подавальщицы, подошел к стойке и, встав рядом с капитаном, прошептал: «У нас общий друг». «Я не стал бы называть Олпара своим другом», также негромко ответил Дюдермонт. «Но я вижу, что, рассказывая о твоем молодом друге-великане, он нисколько не преувеличивал». Не только Дюдермонт обратил внимание на Вульфгара. В объятиях русалки, как, впрочем, и в остальных тавернах глубоководья, да и всего королевства, имелся свой главный забияка. И тучный, неуклюжий верзила по имени Бунда приметил Вульфгара сразу же, как только тот вошел в зал. Его заинтересовал вид молодого воина. Могучие мышцы Вульфгара, конечно, произвели на Бунда должное впечатление. Но еще меньше ему понравилось то, что в походке огромного варвара и в том, как он, садясь за стол, играючи сбросил с плеча тяжелый молот, чувствовался не по годам большой боевой опыт. Дружки Бунда столпились вокруг своего предводителя, и их кривые ухмылки подстегнули его к решительным действиям. Обычно, будучи совершенно уверенным в своих силах, Бунда сдерживал себя. Но 7 лет правления у стойки бара не прошли даром. Добрая половина его ребер была переломана в жестоких потасовках. Сейчас, глядя на налитые силой мышцы Вульфгара, Бунда в глубине души засомневался в том, что ему удалось бы справиться с этим юнцом даже в прежние времена. Но завсегда-то и объятия русалки ждали потехи. Бунда был главным забиякой этой таверны. Не зря же они кормили и поили его из своего кармана. Нет, он не мог их подвести. Верзила залпом осушил свою кружку и оттолкнулся от стойки. С грозным рычанием растолкав тех, кто попался на его пути, он направился к Вульфгару. Молодой варвар безошибочно выделил среди посетителей таверны тех, кто намеревался затеять драку еще до того, как они двинулись к нему. Все происходило в точности так же, как и полгода назад в кортике. И Вульфгар не сомневался в том, что именно его, стоящие у стойки громилы, выберут в качестве своей жертвы. «Что тебе здесь надо?» — зловеще прошептал Бунда и, уперев руки в бока, навис над сидящим варваром. Его дружки мигом обступили стол плотным кольцом. Инстинкт воина упрямо приказывал Вульфгару вскочить и размазать наглеца по стенке. Присутствие 8 приятелей Бунда нисколько не пугало его. Вульфгар прекрасно понимал, что это жалкие трусы, которым для драки, как воздух, необходим крепкий боец, тот, кто поведет их в бой. Если ему удастся уложить Бунда одним ударом, а он не сомневался, что так оно и произойдет, остальные крепко задумаются перед тем, как броситься в драку. И это промедление дорого обойдется им, ведь перед ними не кто-то, а он, Вульфгар. Но за последние несколько месяцев молодой варвар научился смирять свою ярость и в полной мере осознал, что честь – понятие гораздо более широкое, чем ему представлялось раньше. Поэтому сейчас он лишь пожал плечами, решив вести себя так, как учил его Бреннер. «Я зашел сюда, чтобы посидеть и немного выпить», — спокойно сказал он. «А ты кто?» «Я Бунда», — — объявил Верзила, брызгая слюной при каждом слове, и гордо выпятил грудь так, словно его имя могло что-то значить для Вульфгара. И вновь варвар, смахнув со лба брызги слюны Бунда, сумел сдержаться. Стиснув зубы, он напомнил себе, что у них с Дзиртом есть куда более важные дела. «А почему это ты вдруг решил, что можешь без спросу войти в мою таверну?» — зарычал Бунда, всей душой надеясь, что ему удалось напугать молодого воина, и, гордо приосанившись, глянул на своих дружков, которые еще теснее придвинулись к Вульфгару. Варвар сжал кулаки и решил, что Дзирт наверняка поймет его, если он слегка проучит забияку. «Всего один удар!» — еле слышно пробормотал он, обводя взглядом стоящих вокруг драчунов. Что и говорить, эти мерзавцы выглядели бы гораздо приятнее, лежа без чувств на полу. Но, подумав об этом, он тут же вспомнил о Реджисе, и возникший перед его мысленным взором образ Хафлинга несколько умерил пылавшую в сердце юноши ярость. Хотя его пальцы впились в край стола с такой силой, что побелели суставы. «Ты уже распорядился насчет нас?» — спросил Дзирт. «Да, все в порядке», — ответил Дюдермонт. «Вам приготовлена каюта, а я всегда рад лишним рукам и особенно клинкам таких опытных, закаленных в боях воинов, как вы. Но сдается мне, что вы можете опоздать к отходу». Взяв Дзирта за плечо, он развернул его в сторону стола Вульфгара, где вот-вот готова была вспыхнуть драка. «Видишь, это главный забияка и его прихлебатели», — объяснил Дюдермонт. «Правда, я бы поставил на твоего друга». «И можешь быть уверен, выиграл бы», — сказал Дзирт. «Но у нас нет времени». Дюдермонт кивнул в затемненный угол зала, где за одним из столов сидели, внимательно наблюдая за забиягами, четверо крепких мужчин. «Это городская стража», — сказал он. «Если начнется драка, твой приятель проведет ночь в темнице, а я не могу ждать». Дзирт, прикидывая, как выручить Вульфгара, быстро осмотрелся по сторонам. Посетители таверны, предвкушая славную потасовку, внимательно наблюдали за развитием событий. И эльф понял, что если он сейчас подойдет к столу, его появление может послужить тем толчком, с которого все и начнется. Выпятив живот так, что он оказался всего в нескольких дюймах от носа Вульфгара, Бунда продемонстрировал ему широкий ремень, украшенный множеством надрезов. «Это напоминает мне о тех, кому я тут задал хорошую трепку», — объявил он. «Надо же как-то коротать долгие ночи, когда сидишь в тюрьме». Сказав так, он ткнул пальцем в располагавшийся рядом с пряжкой особенно широкий надрез. «А это за того парня, которого я ненароком прихлопнул. Слишком уж крепко треснул беднягу по башке. Пришлось отсидеть 5 ночей». Вульфгар, на которого эта похвальба не произвела никакого впечатления, помнил, что надо держаться, ведь корабль отходит уже сегодня. «Вообще-то, я зашел сюда именно для того, чтобы встретиться с тобой, Бунда», — сказал он, скрестив руки на груди и откидываясь на спинку стула. «Разделайся с этим наглецом!» — взревел один из стоявших вокруг драчунов. Бунда бросил на Вульфгара испепеляющий взгляд. «Ты пришел, чтобы подраться?» «Что ты? Ведь я всего лишь мальчишка, делающий свои первые шаги в этом огромном мире». Бунда был настолько поражен, что даже не попытался скрыть свое замешательство, и, мельком глянув на своих дружков, в ответ лишь неуверенно повел плечами. «Присядь», — сказал Вульфгар, но Бунда остался стоять, как вкопанный. Один из стоявших рядом с Вульфгаром дружков Бунда силой хлопнул варвара по плечу и зарычал. «Так что тебе здесь надо?» Вульфгар едва успел остановить свою руку до того, как она успела, стиснув кисть обидчика, раздавить тому пальцы. Сейчас он уже полностью владел собой. «Я пришел сюда не для того, чтобы драться, а чтобы смотреть и учиться», — спокойно сказал он. «Когда-нибудь в один прекрасный день я, возможно, вернусь, и не сомневаюсь, что ты тогда будешь самым грозным бойцом этой таверны. Но боюсь, что этот день наступит не скоро. Мне предстоит еще многое узнать». «Так зачем же ты явился сюда?» — прорычал Бунда, которому вновь вернулась уверенность в собственных силах. «Я пришел, чтобы учиться», — ответил Вульфгар. «Учиться, глядя на одного из самых грозных бойцов глубоководья, чтобы своими глазами увидеть, как он встречает тех, кто приходит в эту таверну, и каков он на самом деле». Бунда расправил плечи и окинул взглядом своих дрожащих от нетерпения дружков, которые, подавшись вперед, внимательно прислушивались к разговору. Вот беззубый рот Бунда расплылся в широкой улыбке. Так всегда бывало перед тем, как он обрушивал на дерзнувших бросить ему вызов град смертоносных ударов. Его приятели напряглись. И тут произошло то, чего никак не ожидал никто из собравшихся в этот вечер в таверне. Гроза объятий русалки силой хлопнул Вульфгара по плечу так, как обычно приветствуют закадычных друзей. Бунда плюхнулся на стул, чтобы выпить с незнакомцем, а по залу пронесся нестройный гул голосов до глубины души потрясенных завсегдатаев. «Пошли вон!» — взревел Верзила, обращаясь к своим дружкам, и те, все еще не веря своим глазам, поспешно вернулись к стойке бара. Причем один из них, обходя Вульфгара, по примеру Бунда, дружески похлопал варвара по плечу. «Он поступил на удивление разумно», — заметил Дюдермонт, повернувшись к Дзирту. «Да, пожалуй. И от этого лучше им обоим», — ответил эльф, с облегчением облокотившись на стойку. «У вас есть еще дела в городе?» — спросил капитан. Дзирт покачал головой. «Нет, проводи нас на корабль», — сказал он. «Я чувствую, что здесь, в глубоководье, нас ждут одни только неприятности». В эту ночь небо было безоблачным. На его бархатном занавесе ярко горели миллионы звезд, и их свет сливался с заревом огней огромного города. Поднявшись на палубу, Вульфгар увидел, что Дзирт сидит у борта, наблюдая за бегущими волнами. «Ты знаешь, я бы не прочь потом снова заглянуть в этот город». «Чтобы свести счеты с этим пьяным наглецом и его друзьями-мерзавцами?» — спросил Дзирт. Вульфгар рассмеялся, но смех застыл у него на губах, когда он увидел глаза резко повернувшегося к нему эльфа. «Для чего?» — спросил Дзирт. «Для того, чтобы занять его место в объятиях русалки?» «Нет, такой жизни я не завидую», — ответил Вульфгар, вновь усмехнувшись, на этот раз уже смущенно. «Тогда пусть этой жизнью живет Бунда», — сказал Дзирт и повернулся в сторону с каждым мгновением удалявшегося от них города. И вновь улыбка сама собой исчезла с лица Вульфгара. Прошло несколько долгих минут. Тишину нарушал лишь плеск волн, время от времени ласково касавшихся крутых бортов морской феи. Внезапно Дзирт, повинуясь неведомому порыву, выхватил из ножен сверкающий клинок. В призрачном свете звезд сабля в руках эльфа, казалось, ожила, и лезвие, в полной мере оправдывая свое имя, озарило Дзирта ярким сиянием. «Это оружие как раз для тебя», — заметил Вульфгар. «Да, это отличный спутник», — согласился Дзирт, всматриваясь в тонкую резьбу, покрывавшую изогнутый клинок. И эльф вдруг вспомнил еще одну некогда принадлежавшую ему саблю, ту, что он нашел в пещере белого дракона, с которым они разделались на пару с Вульфгаром. Та сабля тоже была отличным спутником. Ее наделенный волшебными силами льда клинок был создан для борьбы с теми, кто был порождением пламени. И что самое главное, его обладатель тоже становился неподвластным огню. Это свойство сабли неплохо послужило эльфу и даже спасло его от неминуемой смерти в бою с огнедышащим драконом. Дзирт вновь повернулся к Вульфгару. «Я вспомнил о том первом драконе, которого мы убили вдвоем», объяснил он, заметив вопросительный взгляд Вульфгара. «Помнишь битву с ледяной смертью? Он ведь оказался грозным противником». «И легко расправился бы с нами», — сказал Вульфгар. «Но прямо над ним висела громадная сосулька». «Ты считаешь, что нам тогда просто повезло?» — задумчиво произнес Дзирт. «Возможно, но я придерживаюсь мнения, что удача — это то подчас незаметное преимущество, которое истинный боец ухитряется обратить себе на пользу, если, конечно, сражается до конца». Вульфгар понял, на что намекает Дзирт. Ведь это именно он тогда, казалось бы, безвыходной ситуации, догадался метнуть молот и сбить сосульку, решившую исход битвы. «Жаль, что со мной нет той сабли, которую я взял в качестве трофея из пещеры ледяной смерти. Они бы лихо танцевали в паре со сверкающим клинком», — сказал Дзирт. «Да, ты прав», — согласился Вульфгар и улыбнулся, припомнив давние битвы, которых ему довелось сражаться рядом с эльфом. «Но тут уж ничего не поделаешь. Та сабля сгинула навеки. Сейчас она лежит на дне ущелья Гарумна вместе с Бреннером». Дзирт ничего не ответил, но вдруг несколько раз моргнул, словно ему плеснули в лицо ледяной водой. Перед его мысленным взором возник образ, одновременно пугающий и вселяющий надежду. Образ дворфа, Бреннера боевой топор, медленно исчезающего в глубине ущелья, на спине пылающего дракона. Пылающий дракон. И когда эльф вдруг выдохнул, «У Бреннера была моя сабля». Вульфгар впервые за все время их дружбы услышал, как задрожал голос Дзирта.